Прощай, герой. Глава 1. При подземной детонации ядерного заряда вспышки не происходит. Точнее, ее не видно. Все световое излучение задерживается слоем Земли, в котором происходит подрыв. Так что, в сторону такого взрыва смотреть можно без опаски, остаться без глаз естественно, если находиться достаточно далеко, чтобы не подпасть под действие других, сохраняющихся факторов, таких как сейсмовзрывные волны, местное действие, воронка, зоны разрушения, вспучивание и навал грунта, камнепад, сильное радиоактивное заражение местности и атмосферы, облако взрыва, пылевые образования. Любого из них хватит для того, чтобы сделать такое вот смотрение фатально глупой затеей. С другой стороны, я ведь не зря, в этот раз, именно взлетел повыше, а не закопался поглубже, как в предыдущие попытки поиграть в Оппенгеймера. Вид подрыва очень сильно влияет на то, где будет опаснее всего. При воздушном и надземном, в воздухе и на поверхности. При подземном, в земле. Подземный ядерный взрыв вызывает что-то вроде сильнейшего локального землетрясения, то есть, те самые сейсмовзрывные волны, которые, в толще грунта расходятся в стороны на многие-многие километры. Бывает, что и сотни километров, а фиксируются вообще на тысячах. Мне трудно определить мощность того взрыва, который я планировал и устроил. Трудность состоит в том, что мне совершенно ни с чем сравнивать. Тротила в этом мире нет. С прошлыми своими ракетами я для примерного подсчета мощности использовал размер оставшейся воронки. Да и то, только потому что еще хоть немного помнил таблицы, вдалбливаемые на занятиях по РХБЗ. Таблицы именно для наземных и воздушных подрывов. Таблицы для подземных, на Земле, тоже существовали. Но это их существование происходило где-то далеко от существования моего, совершенно никак с ним не пересекаясь. Я про них знал, но сами их в глаза не видел. Плюс к тому, очень многое зависит от глубины залегания заряда. При достаточной глубине, никакого взрыва можно и вовсе не увидеть. Так, только вспучивание поверхности с последующим медленным проседанием грунта в этом месте. При достаточной. А как ее рассчитать-то? Достаточную. Вроде бы, для заряда в 1 килотонну оптимальной глубиной залегания, при которой получившаяся воронка будет максимально глубокой, является 50 метров, но это для одной килотонны, а сколько их в моей дуре, даже предположить не возьмусь. С другой стороны, а чего тут считать-то, глубину подрыва я все равно изменить не могу, размер бункера известен и постоянен, мощность варьировать, тоже, есть у меня два ядра, и это такая же константа, как и размер бункера, можно бы взять только одно, второе, сэкономить, но а вдруг не хватит, второй попытки-то мне никто не даст, кто-то может спросить. Почему два, было же четыре. Четыре ж дракона-то. Что ж, отвечу. Давайте считать. Одно ядро ушло на создание дыхательной маски, которая как раз сейчас и была на моем лице. Второе ядро ушло на прокачку бура моего крота. Без этой прокачки, шиш бы он смог просверлить внешнюю оболочку бункера. Четыре минус два, как раз и остается, два. Два свободных ядра СС ранга, которые возможно пустить на зарядку самой бомбы. Меньше можно, больше, никак, их просто взять негде. Вот и весь расчет, как вообще при таком расчете, можно вычислить безопасную дистанцию, с которой оператор, я, может произвести дистанционный подрыв боеприпаса. Ответ прост, понятен и совершенно однозначен, никак, можно только взлететь на максимально доступную для взлета высоту и отодвинуться на максимально возможное расстояние от эпицентра, то есть, как раз таки к границе долины, и надеяться, что этого хватит. Но, боже, это было красиво, страшно, чудовищно, но красиво. Мощность моей бомбы оказалась выше 1 килотонны, намного выше. Однако, тут было еще одно обстоятельство. Оболочка бункера, она, как скорлупа ореха, препятствовала не только проникновению извне, но и выходу изнутри. Большая часть энергии, если не большая, потратилась как раз на ее разрушение, и вспышка все ж произошла. В тот момент, когда эта скорлупка треснула, я могу лишь предположить, почему так получилось. Возможно, внутри базы Земли не было, лишь металл и камень перекрытий, при такой энергии взрыва, которые были не прочнее листа бумаги над пылающим костром. В пылающем костре, все, что было внутри, мгновенно сгорело, расплавилось и перешло в газообразную фазу, а после, еще и в состояние плазмы, так как энергии все еще оставалось слишком много. Вся база фактически превратилась в одну большую бомбу. Твердая прочная оболочка и стремительно расширяющаяся, давящая на эту оболочку плазма внутри. Она взорвалась, то есть взрыва было два. Пусть и отстояли они друг от друга по времени на какие-то миллисекунды, но все-таки два. И я эту разницу своим восприятием умудрился уловить, отчего, признаться, сам обалдел. Но не суть, это было красиво. Огромный шар начал набухать, потом пошел трещинами, внутри которых бушевало яростное пламя, тут же начавшее вырываться наружу. Потом изначальный шар превратился в новый шар, только уже полностью огненный, и грянул взрыв, который уже не был подземным, так как верхушка шара как раз едва-едва выступала над поверхностью. Оттого и вспышка. Хорошо еще, что маска на моем лице имела СС-ранг, и ее светофильтры успели сработать, а то б пришлось мне глаза регенерировать. А дальше по классике. Столб земли, грибовидное облако, радиально расходящаяся от центра взрыва ударная волна, сметающая все на своем пути. Новый кратер-котлован на месте базы, начинающий заполняться водой из реки. Медленно заполняться, ведь саму реку частью испарила, частью отбросила вверх и вниз по течению, полностью оголив немаленький участок дна. Красиво, эпично. К сожалению, любоваться всем этим времени у меня не было. Я уже мчался вперед, вниз, туда, к самому центру воронки, ведь там был мой враг, все еще опасный и живой враг, точнее не живой, так как именно живым он и раньше не был. Нежить живой не является по определению. Маска, эх, совсем не зря я потратил на нее целое СС-ранговое ядро монстра, ценность которого деньгами просто не измеряется. Совсем не зря, только благодаря этому, я сейчас мог видеть что-то и ориентироваться, мчась прямо сквозь пылевое облако и ножку гриба. Только благодаря маске я мчался к моему врагу, который уцелел. Только маска дала мне шанс не упустить момента, пока враг ранен, дезориентирован, сбит с ног, небоеспособен. Потому что, иначе, с тварью ССС ранга в прямом боестолкновении я бы не справился, наверное. Как минимум, это было бы гораздо тяжелее и затратнее сделать. А так я просто врезался в копошащуюся, пытающуюся встать на ноги массивную однорукую фигуру в обгорелых, оплавленных остатках латного доспеха, и приложил руку с зажатым в ней ядром ранга С к голове этого существа, тут же, немедля, посылая ядру приказ на разрушение, уничтожение, дезинтеграцию объекта. И реакция пошла, время для нас застыло, были только он, я и раскаляющееся добела ядро между его лицом в оплавившихся остатках шлема и моей голой ладонью. Ибо нельзя активировать ядро в перчатках, какими бы они тонкими или наоборот толстыми они ни были. Только, моя рука таких ядер вплавила в артефакты уже десятки, если не сотни. Ее жгло, она болела, но не обугливалась, и боль вполне возможно было терпеть. А его голова, хоть и была на целый ранг выше моей руки, и на два ранга выше ядра, нужного опыта и нужной устойчивости не имела. Бесконечно длинную секунду спустя, подо мной осталось лежать неподвижное тело без руки и без головы, а где-то в сознании что-то непонятное щелкнуло, оповещая меня о выполнении основного квеста. А еще через секунду, тело врага начало нагреваться, тлеть, истлевать и осыпаться пеплом, освобождая хранившееся внутри ССС ранговое ядро. Нет, нет, нет, нет, не еет, я этого не сделаю, не сделаю, ведь не сделаю же. Спрашивал сам у себя я, отрицательно мотая головой и отползая по все еще горячей земле воронки ядерного взрыва под градом сыплющихся сверху мелких камушков и остатков несгоревшей земли. Глава 2. Я, дурак, был дураком, видимо и помру им. Возможно, что помру скоро, гораздо скорее, чем можно бы подумать или понадеяться. Почему, как бы это объяснить-то попроще? Может быть потому, что я лежал на песке в воронке ядерного взрыва, густо посыпав свою грудь тем пеплом, который остался от только что убитого босса локации. Как оказалось, тварь ССС ранга носит эти три страшных букв не просто так. Даже лишившись правой руки, оказавшись в эпицентре взрыва, внутри замкнутого шара плазмы, пережив этот взрыв, при этом лишившись всей своей брони, лежа на горячем песке почти голой спиной, она не перестала быть смертельно опасной для такого самоуверенного меня, прямо и открыто бросившегося на нее. Мою грудь проткнули насквозь, не обратив никакого внимания на обшитый СС-ранговыми пластинами нагрудник моего доспеха. Проткнули так, что я этого даже заметить толком не успел, будучи полностью сосредоточен на руке, ядре в ней и боли, сопровождавшей активацию этого самого универсального в этом мире материала. Понял это только в тот момент, когда босс уже лишился своей головы, его тело осыпалось пеплом, а ядро сформировалось и проявилось поверх этого пепла, отползая на заднице, вперед спиной от этого комплекта инвентаря конченного мазохиста. Я вдруг заметил, что с моим костюмчиком что-то не так, есть в нем что-то лишнее, какое-то непредусмотренное исходным дизайн-проектом украшение рукоять здоровенного кинжала, торчащая из середины груди, а в углу поля зрения проявленная мигающая бордовым неприятным светом полоса заряда брони, или, что будет гораздо точнее теперь, заряда кровавой регенерации. Полоска эта медленно сокращалась. Самое интересное, боли не было, я не чувствовал, что проткнут, я видел рукоять, видел сокращающуюся полоску, но совершенно не чувствовал каких-либо неудобств. Единственное, пожалуй, что вообще чувствовалось, это некое легкое онемение в этом месте, словно бы местный наркоз. Наркоз, вот оно что. Как только мысль эта с силой и яростью озарения ворвалась в мою голову, я понял, что надо спешить. Нельзя терять ни секунды, извлечь этот подлый кинжал, видимо, как раз и рассчитанный на убийство самоуверенных хаев с регенерацией, либо крутым хилом за спиной. Ведь он наносит постоянный урон, находясь в теле. Ты его не чувствуешь, а сила и жизнь твои тают. И это было действительно так. Мне оказалось до ужаса тяжело даже просто поднять руку, чтобы схватиться за рукоять, торчащую из груди. Предательская слабость расходилась волнами по телу. С каждым удара нет, не было ударов. Сердце мое не билось. Как бы оно могло это делать, проткнутое лезвием анестетического кинжала, словно бабочка иголкой коллекционера? Страх зародился в моей душе вместе с пониманием этого обстоятельства. Страх, который рос и ширился, грозя утопить меня в себе, грозя перерасти в отвратительную, окончательно лишающую силы всякого шанса на выживание панику. Было трудно поднять руку, адски трудно, но я поднял. Поднял одну, схватился ей за проклятую рукоять, поднял вторую и помог ей первой. Потом напряг все свои невеликие оставшиеся силы и двумя руками, что есть мочи, что есть воли, принялся вытаскивать кинжал. Миллиметр за миллиметром, сантиметр за сантиметром. Я думал, этот клинок никогда не кончится. Длинный, падла не для обычной человеческой руки. Тонкий, какой-то весь из себя бледный, узкий, с обоюдоострой кинжальной заточкой. Хотя, а какая еще должна была быть заточка у кинжала? С крестообразной гардой. Никаких каменьев, завитушек, узоров или иных украшений. Исключительная утилитарность и функциональность, что само по себе обладает некой совершенно особенной, доступной и понятной только профессионалам красотой и даже шармом. А этот, еще и харизмой, что ли. Два ровных спуска, кровосток в середине лезвия с одной и с другой его стороны, рукоять, обмотанная чем-то наподобие резины, но явно натурального происхождения, более плотным и прочным, однако, все так же не скользящим под ладонью, небольшое круглое навершие, тускло поблескивающая планка гарды. Он мне в страшных снах теперь снится будет. Однако, вытащил. Сколько на это потребовалось времени? Пара секунд, минута, час, два, по ощущениям. Последний ответ, верный. Однако, в этот раз, я все-таки на время глянул, когда закончил вытаскивать. Тем более, что для этого не надо было прикладывать сколько-то серьезных усилий. Хронометр теперь всегда, в постоянном режиме выводил заветные цифры на внутреннюю часть стекол моей эксклюзивной маски. Причем, хронометр был функцией именно самой маски, специально на это целое D-ранговое ядро пустил. Теперь часы энергонезависимо работают внутри нее, лишь время от времени, через запрограммированные периоды, сверяясь с системным временем планшета по беспроводному интерфейсу. Да и отсечка имелась. Момент нажатия красной кнопки. Он у меня в логах остался, исторический же момент. Ну и в полете, пока мчался к однорукому, разик глаза на циферки скосил. Так вот, если верить моим часам, то с момента подлета к цели, до момента, как кинжал уже был из меня извлечен, прошло ровно 4 секунды. И не верить им у меня поводов нет, хотя такой вот промежуток времени шокирует. Очень уж неправдоподобный он. Противоречит всем моим ощущениям. Что ж, вот и повод больше со временем не сверяться. Счастливые ведь часов не наблюдают. Так, don't worry, be happy. Тем более, есть проблемы и поважнее. Мое сердце, оно не билось. Да и в целом, рана не желала закрываться. Правда, и кровь почему-то не текла. Вот ведь, что делает оружие то ли 2С, то ли даже 3С ранга. СС-овую регенерацию останавливает. Но, восхищаться опять же не время. Делать-то чего? Не помирать же. А, если не помирать, то как выжить? Что я могу применить в оставшиеся мне секунды, чтобы вновь запустить свое сердце. Первое. Могу применить магию, свою магию смерти. Так применить, как раньше не получалось. Для собственного излечения, вытянуть, ну или хотя бы начать вытягивать энергию этой стихии из места ранения. Куда тянуть? Да плевать, куда. Главное, тянуть. Можно даже сразу в молнию силы, выпуская ее из руки в сторону ближайшего хоть чем-то отличающегося, хотя бы по цвету, участка окружающего песка. Никогда раньше не получалось, но, ты и представить себе не можешь, на что способен человек, укусивший себя за яйца. Старый анекдот, глупый, но мне нравится. Нравится тот настрой, который в него заложен. Не стану здесь приводить его текст, ведь вас, тех, кому я все это в моей голове рассказываю, не существует. Я вас придумал. А, раз я вас придумал, то вы его и сами знаете. Ну, а не знаете, так погуглите, это несложно. У меня получилось и энергию из раны начать забирать, и молнию из руки пустить, сразу же эту энергию в дело пуская. Даже помогло. Полоска здоровья сокращаться перестала, рана закрываться не спешила, но хотя бы постоянный урон получать я перестал. Однако, пусть несколько лишних секунд я себе купил, что дальше? Сердце-то так и не бьется. Перестав поддерживать молнию, я скосил глаза и их, словно само собой притянуло то самое ССС-ядро. Нет, ну а что, терять-то, в принципе, нечего. Самое сильное из имевшихся в моем запасе лечебных зелий уже не сработало. Не дало никакого эффекта, кроме противного шипения на краях раны и темного дымка, что потянулся от него к небу. Клин клином, как говорится. И вот я лежу на горячем, если не сказать огняном, песке на дне постепенно заполняющегося водой кратера воронки ядерного взрыва. На меня сверху сыплется земля. Темно, как у негра в жопе, так как ядерный гриб надо мной еще и не думал даже начинать рассеиваться или смещаться. Как будто мне мало падающих комьев земли, я посыпаю свою грудь пеплом босса, особенно густо, так и не закрывшуюся рану. Потом с размаха, рывком, чтобы не передумать, хватаю ССС ранговое ядро и запихиваю его в эту рану. Потом активирую. Хотел бы сделать это на выдохе, но сердце не бьется, легкие не работают. Вообще, с трудом себе представляю, за счет чего все это время мог двигаться. Не дать, не взять, та самая легендарная воля превозмогатора, гнущая под себя реальность. Я жаловался на анестезию кинжала, я был недоволен тем, что ничего не чувствовал. Мне не хватало боли, да, ха, получите, распишитесь, кушайте, не обляпайтесь. Стоило ядру активироваться, как я получил весь комплект ощущений оптом, одним единым разом и куском. Хотелось орать, да воздуха в легких не было, да и боль прострелила настолько сильная, что буквально парализовала. Оставалось только раскрывать рот и пучить глаза под маской. Да, маску я не снимал, светлее-то вокруг со времени смерти босса не стало, да и кислорода не прибавилось. Тот, который был раньше, выжгло взрывом, а новый накопиться еще не успел. Куда уж тут без маски-то? Боль нарастала, хотя, казалось бы, куда ж больше-то? Поле зрения сужалось, взгляд мутнел. Последнее, что я увидел перед тем, как потерял саму возможность видеть, это свет, рвущийся вверх, пыльными лучами от моей груди, и зеленые цифры хронометра маски. 13:13 сообщали они мне. Глава 3. Темнота. Нет ничего в этом мире, и нет самого мира, ничего, кроме четырех зеленых цифр и одного двоеточия, разделившего эти четыре знака на две пары по два, мерно мигающего двоеточия. 20-22, такие вот четыре цифры и двоеточие, зеленые, стилизованные под старые телеграфные цифры, под те самые, которые надо было определенным образом составлять из маленьких палочек, заштриховывая их на специальном контурном рисунке по данному выше образцу, чтобы получился почтовый индекс на конверте. Почти такие же потом были на старых электронных часах с жидкокристаллическим экраном, у той же электроники и ей подобных. Позднее, такой шрифт очень часто применялся для обозначения времени везде, где только можно. На электронных табло, в калькуляторах, в телевизоре, даже на экранах смартфонов. Как минимум один скин с такими цифрами есть, наверное, в каждом из них, наверное, точно не знаю. В моем был, мерно и спокойно, без резкости или неприятных переходов, мигало двоеточие. С очередным его погасанием и возвращением, одна из двоек поменялась на тройку, стало 20-23. Цифры были, а больше ничего не было, ни света не было, ни тени, ни неба, ни земли, ни верха, ни низа, ничего. Главное, Больше не было боли. Собственно, ее отступление и позволило мне хоть как-то начать мыслить и обращать хоть на что-то еще внимание. Боли не было, тела не ХМ, а вот тело-то как раз было, я его чувствовал. Мог управлять им и даже потрогать себя в разных местах, что я и не преминул тут же сделать. Руки, ноги, голова, спина, задница, член, яйца, все на месте. Уже некая позитивная информация, хотя бы как-то пытающаяся перевесить негатив того, что я не вижу того, что щупаю, того, что я вишу непонятно где, непонятно в чем, там, где нет больше ничего, ни света, ни ориентиров, ни земли. Я могу потрогать себя, но сколько ни шарил вокруг, ничего больше коснуться так и не смог. В какой-то момент даже решил было удариться в панику, но передумал. В конце-то концов, чего паниковать? Подумаешь, ничего нет, я же есть, а ничего, это означает, что совсем ничего, то есть, и угрозы нет, и опасности, а значит, что вместо того, чтобы паниковать, гораздо лучше и приятнее расслабиться. Цифра опять поменялась, теперь стало 20-24, я висел в ничто, расслаблялся и наслаждался отсутствием изматывающей пульсирующей боли, которая терзала меня всю прошлую вечность, отдыхал от нее и телом, и разумом. Цифра снова поменялась, стало 20-25, мне надоело висеть просто так, я сгруппировался, сложил свои ноги в позу лотоса, выпрямил спину, бросил на колени руки, повернул их ладонями вверх, замкнул пальцы в мудры, зачем, решил помедитировать, все равно ведь в этом ничто заняться больше нечем, удивительно, но это получилось легко, мое тело буквально переполняла энергия, знакомая, разная, малейшие усилия, и она вырывается из границ тела наружу. Свет. В этом мире ничто появился свет. Правда, сильно легче от этого не стало, так как засветилось бледное пламя энергии смерти вокруг моего тела, и свет этого пламени не осветил больше ничего вокруг, только само себя и самое тело. Мир по-прежнему был пуст, в нем существовал я, огонь моей магии и ничего больше. Цифры опять сменились. Стало 20-31. ХМ, похоже, пока медитировал, я отвлекся и пропустил несколько моментов их смены. В принципе, это логично, невозможно же внимание держать сконцентрированным на чем-то одном все время. Так или иначе, а оно будет перемещаться, скакать, прыгать, на то оно и внимание, то, что создает мир. Внезапно я что-то заметил, что-то неясное, вроде бы, проблеск света какой-то, но не был до конца уверен, мешал свет моего же пламени, он отвлекал и забивал окружающие сигналы. Я сосредоточился, вдохнул-выдохнул, о, еще одно открытие, воздух есть, есть, чем дышать, и вернул буйство магической энергии в границы своего тела. Мгновенно вернулась непроглядная темнота, я снова перестал видеть свое собственное тело, но мне не показалось, свет был, точечка, слабая маленькая точечка вдалеке, а рядом с ней вторая такая же, и третья, и еще, и еще, и еще, сотни, тысячи таких маленьких едва заметных светящихся точечек проявлялись вокруг, впереди, по бокам, а вот сзади их не было, сзади оставалось все так же темно и пусто, зеленые цифры опять поменялись, стало 20-38, точечки, чем больше и пристальнее я в них вглядывался, тем ярче они становились, ярче, отчетливее, яснее, внезапно до меня дошло, я понял, что же это такое, это же звезды. Просто звезды. Я просто смотрю на небо, вися в воздухе и не испытывая на себе притяжения Земли. Что-то это состояние мне напоминало, но пока не было ясно что. Какая-то догадка, словно слишком вежливый и стеснительный гость, тихонечко стучалась в стенку моего черепа, не решаясь войти. Попытки сосредоточиться на ней и сделать ее яснее, к сожалению, ничего не давали. А в следующий момент, стало не до догадок. Я увидел ее, Луну. Яркую и огромную, отчетливую, завораживающе красивую, прямо над собой, или под собой, ни верха, ни низа же по-прежнему для меня не существовало, а еще я понял, что могу двигаться в этом ничто, в этом воздухе, в котором висел, оказалось, что для этого, достаточно просто плыть, то есть делать загребающие движения руками вместе с толкающими движениями ногами, и тело смещается в нужную сторону, и я поплыл туда, к Луне, к главному ориентиру, который был мне доступен в этом странном мире. Сначала, казалось, ничего и не происходило. Потом я полетел, я двинулся к Луне, я двигался все быстрее и быстрее, быстрее, чем должен был, следуя движениям рук и ног. Я летел вверх, а луна становилась больше. Внезапно, я понял, нет, я не лечу, я падаю на луну с неба, она не надо мной, а подо мной, я падаю на луну, а она становится больше и ярче. Почему-то в тот момент мне даже мысли такой в голову не пришло, что можно попытаться затормозить или остановиться. Я просто замер, застыл, продолжая падать, падал, падал и падал, пока не упал на луну, и только тогда понял, что это не луна, это цветок, это огромный, в несколько десятков метров диаметром чашечки, ослепительно яркий цветок. И тут я, наконец, понял, где я, понял, что это, понял, что происходит. Это ночь отражения, но только не на Звездном озере, а у меня в долине, в том кратере, что остался от устроенного мной ядерного взрыва. Видимо, пока я пребывал во власти боли, этот кратер заполнился водой. Прошло сколько-то времени, и на дне получившегося озера проросли каким-то образом уцелевшие семена озерных звезд. Проросли, выросли, развились, а теперь вот и зацвели. Все разом. Потрясающе. У меня есть собственное звездное озеро. Стоп, а почему я проваливаюсь между лепестков луны? Разве она не на дне цветет, в центральной точке дна озера, не на земле? Еще мгновение, и лепестки остались вверху, а я увидел это, даже это был трон, тот самый трон 1.0, что был собран мной в самом начале, зачарован на неразрушимости прошел со мной всю цепочку уважух, раз за разом оказываясь в центре локации. В этот раз он стоял на дне, его обвивали стебли какого-то мощного зеленого растения, которое, на самой верхушке его спинки, прямо над центральным черепом, раскрывало свой громадный бутон, ставший цветком, той самой луной. ХМ, а на оригинальном звездном озере, что в центре, на чем светит луна там? Глава 4. Описание всей моей ночи отражения было бы однообразным, скучным и неинтересным. А как иначе? Каким еще может получиться описание сцены, которая состоит только из слов? Я плавал, плавал, плавал. Описание будет скучным, совершенно не отражающим того, что испытывал в процессе я сам. То эстетическое наслаждение, тот комплекс неповторимых сенситивных ощущений, который складывается в иллюзию смены верха и низа, то чувство невероятной свободы в перемещениях сразу по трем измерениям, вместо обычных двух, то счастье от осознания себя живым, осознание того, что смерть тела очередной раз таки прошла мимо. В бессмертие души я верю истово, точнее, дело не в вере, я просто знаю это. Для меня бессмертие души – простой, естественный, даже, наверное, будничный факт, но смерть тела – совсем иное дело. Смерть тела весьма неприятная штука, наступление которой очень хотелось бы отодвинуть от себя как можно дальше. А так, да, я плавал, плавал, плавал. Собирал ли цветы озерных звезд? Нет, не собирал. Как-то мне даже мысль об этом в голову не пришла, ведь это мои цветы, в моем озере. Они и так мои, зачем их собирать, зачем их рвать, зачем гасить мои звезды? Варкой зелий я ведь все равно заниматься в ближайшее время не собираюсь. Конкретного заказа гильдейского, принятого мной по всей форме, на них нет, а на продажу от себя, как частного лица. Само слово «деньги» в последнее время утратило для меня проблематику. Я перестал о них думать или заботиться, они у меня просто есть. К тому же, во что эти звезды собирать? Сумка-то сгорела, да-да, сгорела, перестала функционировать, истлела и рассыпалась прахом вместе со всем ее содержимым за время моего пусть будет беспамятства, очень неприятного и болезненного, что уже противоречит самому термину, но не суть, сумка сгорела, и ее содержимое сгорело, все ее содержимое кроме ядер, которые в этом мире чуть ли не концептуально неразрушимы, сгорело и сгорело, и хрен бы с ней, главное, сам жив остался, тем более, что, со времени потери мной земного смартфона, у меня больше ничего уникального, потеря чего стала бы для меня невозвратной, и не было. Все, что в этой сумке лежало, легко восстановимо при помощи тех же ядер. Патент и графский перстень тоже сгорели. Но я, во-первых, и не дорожил ими никогда, а во-вторых, по возвращении из локации все одно бы получил уже новые, герцогские. ХМ, кстати, а герцогские ли? Вроде бы в том давнишнем разговоре с Альбиной упоминалось что-то про маркиза. Блин, если следующая уважуха не последняя, то я даже не знаю, что сделаю. Наверное, совершенно некрасиво буду орать и рвать на своей голове волосы или на чужой. Поэтому, будем считать, что девочка ошиблась. Сошлемся на то, что серийников уже несколько веков не случалось. Ну, хотя бы надеяться. В общем, сумка сгорела, ядра из нее просыпались. Да так и остались лежать на дне одной большой кучи. Я эту кучу нашел. Там столько, что, если выразить в деньгах, то сумма получится такой, какую при всем желании за жизнь не потратишь, если не обладать в этом деле особым талантом, естественно. И это, если учитывать только просыпавшиеся из сумки ядра. А ведь, кроме них, по всему дну раскиданы и другие, те, что остались от засевшей в бункере нежити. А их там, по самым скромным прикидкам, не меньше 500 было. Причем, редко, кто ниже эски по рангу был. Там хоронились только отборные, элитные юниты. Те, кто ждал таки моего штурма. Те, кто готовился его отражать. Что ж, не повезло им. Повезло мне с ними. Хотя, с какой стороны посмотреть? Мне ж все это собирать еще. В общем, цветы рвать я не стал. Не было в них нужды, да и некуда их было складывать. Моя экипировка. Да, сгорела не только сумка. Истлели и сапоги, и доспехи, и шлем, и даже все исподнее. А как бы я еще смог в темноте так быстро свой член нашарить? Я был гол, как Адам до грехопадения, но это было вполне ожидаемо. Тогда, в Элвише, на мне тоже ни одной нитки не уцелело после процесса усвоения того ядра, как и в Займаре. Одежда, броня, имущество, оружие — с этим-то всем понятно. Но, был предмет, вызвавший куда больше вопросов. Маска. Да-да, та самая дыхательная маска, на которую мной было потрачено ядро СС-ранга. Что с ней? Хороший вопрос. Я сам им задавался все то время, что провел в озере, дожидаясь рассвета. Задавался, но просто протянуть руку и проверить не решался, ибо, главный принцип программиста, работает, не трогай. А вот утром, когда непроницаемое одеяло облаков над долиной рассеялось, и взошло солнце, зеленые цифры сложились в сочетании 0611, а я, наконец, усталый и счастливый выполз на песок берега, то можно стало и проверить. Маска была, была там, где и должна была быть, на лице. Это успокаивало. Я снял ее, а цифры не исчезли. Они также, как и до этого символического действия, продолжили висеть в правом верхнем углу поля моего зрения. В точности так же, как было с полоской индикации заряда моей прежней хамелеоньей брони, что сгорело при аналогичных обстоятельствах в Элвише. Только та появлялась в правом нижнем углу. И именно появлялась, а не висела постоянно, как это делали теперь цифры. И да, при внимательном осмотре выяснилось, что маска тоже сгорела. Относительно целой осталась лишь ее форма. Да и то, кое-где по краю откололись кусочки, а основная часть неплохо растрескалась. Естественно, ни одна ее функция не работала. Вставал логичный вопрос: как я умудрился дышать под водой в таком случае? Вопрос был логичный и настолько интересный, что я не поленился вернуться обратно в воду и проверить ряд гипотез, возникших в голове по этому поводу. И часть из них подтвердилась. Действительно, дыхательная функция маски перешла на мой организм напрямую. То есть я теперь мог дышать под водой сам, без дополнительных приспособлений. Читер. Именно такая мысль возникла в голове первой по этому поводу. Действительно, голимый я читер и богоюзер. Ну а как это еще назвать? Что маскировка брони, что теперь это? Ну ладно, дают, бери, бьют, беги. Я не отказываюсь. Пусть будет полезная фишка, особенно, если вспомнить однорукого с незабываемым погружением под землю. В локации я просидел еще неделю, ровно столько времени, сколько понадобилось моим дронам на сбор всех оставшихся ядер в долине, а мне, на пошив себе простенькой одежды из очарования пространственных артефактов для хранения моего скарба. В этот раз, формы их стали: ремень, браслет и кольцо. Ну а что, если сумку можно расширить, то почему их нельзя? Тем более, имея артефакторику СС ранга и кучу ядер СОК, мои возможности, грубо говоря, ограничены теперь лишь моей фантазией. Очень грубо говоря. Понятно, что, как и в любом деле, всемогущество упирается в нюансы. Но, в целом, да, именно так. Время, желание и фантазия. Ну, еще боль. Все ж, с ядрами напрямую работать, несмотря на весь опыт и всю закалку, больно. К сожалению, мысленного интерфейса для связи со всеми моими дронами от погибшей маски я не получил, и даже завалящий электронный компас не унаследовал. Единственным профитом от нее оказалась возможность дышать там, где это теоретически невозможно, часики и автозатемнение взгляда, то есть возможность смотреть на солнце и не слепнуть от этого, но никаких иных функций, коих в той маске было понапихано моей щедрой рукой Творца, не передалось. А жаль, было бы прикольно, а так, очки пришлось изобретать с интерфейсом дополненной реальности, и, конечно же, на коленке паять новый планшет взамен безвременно погибшего в огне моей магии старого, подключать заново к нему дронов, головорезов, мусорщиков и спутник. Да-да, как ни удивительно, а это моя вундервафля уцелела, хотя, чего ей сделается-то, на такой-то высоте, да еще с СС-рангом. Если уж головорезы с мусорщиками уцелели, заодно картографировал герцогство, теперь уж точно герцогство, а не графство. А то совсем мне не понравилась прошлая ситуация на переговорах, когда карты моего графства были у всех, кроме меня. Глава 5. Выйти из покоренной локации, чтобы тут же получить в лицо арбалетным болтом — это мое утро, блин. Не, ну правда, я специально лег с вечера пораньше, не стал на ночь глядя организовывать свое возвращение, думал. Утро вечера мудренее, кто рано встает, тому Бог дает, угу, дал, догнал и еще дал, арбалетный болт Б-ранга в голову, да еще в момент, когда я был в наиболее расслабленном и приподнятом состоянии, возвращаюсь же, в безопасную локацию перехожу, ага, все так, но только, почему-то не для меня, с другой стороны, Б это не С, а мне нынче даже ССС оказалось не фатальным один раз, да и то с оговорками, большими оговорками. Но сам факт, в общем, болт, беспомощно спружинив от моего носа, беспорядочно кувыркаясь, улетел куда-то в придорожную траву. Ох, и не завидую я тому, кому придется теперь его в этой травище искать, а ему придется. Уж я об этом обязательно позабочусь, так как нифиг вверенным военным имуществом разбрасываться. Моим военным имуществом, ведь запулил в меня этот болт солдат из гарнизона моей крепости. Что было? Кстати, вдвойне обидно, я ж, вроде бы, им пока говна не делал, но, видимо, ключевое здесь слово «пока». Пока не делал, теперь сделаю. Что я там говорил про месть, особенно про ее регулярность, это что такое, возмущенно заявил я после того, как проводил глазами злополучный болт до травы. В своего графа стрелять, не признали, ваше благородие. Мгновенно вскочили из-за своего укрытия два бледных, как смерть, солдата. Хотя, будешь тут бледным. Ребятишки едва-едва через 40-й уровень перескочили, а тут такое вот чудо-юдо вылезло, от которого Б-ранговые болты отскакивают. А чему там Б-ранг соответствует? Вроде бы с сотни он только начинается. Встать, молчать, смирно. Оборвал их командным рыком. Обязанности часового мне доложить, быстро. Применение оружия в условиях хорошей видимости. Ваши блара, молчать, лечь, встать, упасть, отжаться. Как зовут? Кто командир десятка? Какая рота? Встать, смирно, от всей души, в лучших традициях пиндостанских сержантов, орал на них я, подойдя уже практически вплотную к ним, специально наклонялся к ним, чтобы как следует побрызжить слюной каждому из них в лица и уши. Ефрейтор Аким и рядовой Радик, ваши блароди, попытался успеть в паузу между командами старший из них, почти успел, молодец какой, но, как будто оно мне на самом деле надо было, их двоих уже не спасло бы ничего. Я включился в режим, это надолго, хоть и не любил я подобным заниматься, в свое время, но практиковал и умел. Через минуту они у меня уже вовсю к бою, ползали, бодро прыгали джамбики и изготавливались к стрельбе из всех возможных положений, даже из стойки на голове пару раз пришлось. А куда деваться, жить захочешь, не так раскорячишься, а тут ведь ситуация из разряда именно таких, где речь о жизни и смерти идет с их стороны, я ведь не один вышел, а в окружении мусорщиков с головорезами, и, если первые не особо внушали, подумаешь, летающий кувшин с лапками, то вот головорезы, дело другое с их улыбочками и не убирающимися ножами, тот самый случай, когда веселый смайлик, это совсем не смешно. Через 5, солдатики уже пыхтели, как паровозы, лица их были красны, а над головами струился вполне заметный даже невооруженным взглядом перегретый воздух. Через 20, я уже всерьез разозлился. Почему? Все просто. Из крепости до сих пор не прибыла усиленная группа караула во главе с офицером. А, если бы это не я здесь развлекался, а настоящее наступление нежити происходило, ну они у меня напросились. И даже то, что эта самая группа таки появилась уже в следующую минуту, да еще и усиленная героями, да еще и с самим Арманом в составе, что, пожалуй, вполне оправдывало такую задержку, их уже не могло спасти, я разошелся. Через 22 минуты уже прибывшая группа изготавливалась к бою, прыгала и отжималась. Причем, исключением не стал Ярман. По-моему, показывая остальным пример послушания и исполнительности, он сам веселился не меньше меня. С другой стороны, начни он именно в этот момент артачиться или выказывать норов, я, пожалуй, был бы просто вынужден ставить его на место грубой силой. Причем, даже с применением всего моего атакующего арсенала, в том числе и спутника с его линзой. Дружба дружбой, империя империей, а здесь моя земля, и речь о моем авторитете местного верховного правителя. Тут уже дело принципа. Я обязан был выехать и высушить весь гарнизон, невзирая на лица и персоналии. С одним, пожалуй, только исключением, командир гарнизона должен будет быть поруган, напряжен, но девственности на глазах подчиненных не потерять. Для него акт будет отдельно за закрытыми дверями проходить. Так-то, возможно, стоило бы и Армана выделить, но кто ж ему виноват, что он в первых рядах оказался? Да и кто он, собственно, такой? Представитель империи с неясной шириной полномочий, а вот яснее надо полномочия обозначать. И империя. Империя для меня, это только император лично. Это моя позиция, и я на ней стоять буду, пока стоится. Пока стоять вообще могу, а не смогу. Стоять не можешь, бейся на коленях. Стоять не можешь, лежа наступай. А положить меня, нынче, стало задачкой не из самых простых. Тем временем, мы, всем составом, добрались уже до ворот крепости. И, поверьте, путь этот, хоть и был коротким, таковым моему окружению вовсе не показался. А крепость совсем была не рада моему появлению, ибо уже через минуту, после пересечения мной ворот, комендант уже объявлял общую тревогу по гарнизону. Пусть я не виконт Мангаус, с его неисчерпаемой фантазией и неукротимой, неиссякаемой энергией, но тоже кое-что умею. Особенно, когда дело начинает идти о принципе. Гарнизон тревожился беспрестанно неделю, с короткими перерывами на приемы пищи и посменный четырехчасовой сон. К сожалению, мне самому спать в эту неделю было нельзя, но, тут уж извините, негласный, но неодолимый принцип. Чтобы нужно заеться, еще никто не отменял. Утешало то, что коменданту в эту неделю тоже спать не пришлось. Кстати, как и Арману, но это было уже его личное решение. Я ведь неоднократно давал ему возможности тихо отойти в сторонку и больше не попадать под раздачу, но он, раз за разом, с упорством, достойным лучшего применения, делал вид, что совершенно этих возможностей не видит. Пришлось постепенно вывести его на один уровень с комендантом, то есть, прилюдно перестать опускать его авторитет, вынося наказание за закрытую дверь, обращаясь с ним, как с полноценным командиром отдельного подразделения, прикомандированного к гарнизону для отражения возможной волны из долины Кемон, по факту и являлся. Причем, у него под началом стояли Тааки и Ливилы, что вся крепость Фер с ее комендантом были детской песочницей рядом с ними. Ливилы близкие к моему, ну, это, не считая героев, конечно, эти, за время моего отсутствия, в уровнях почти не прибавили. А вот Саммерман, его я, до сих пор, не мог прочитать, как ни старался, а увидеть хоть что-нибудь из его статистики не получалось. А рядового Жукова, Григория, кстати, не было в крепости. Ну да и хрен бы с ним, пришло мое время спать. И, не дай творец, кому-нибудь мой сон потревожить. Показательную порку ведь можно и повторить. Тем более, к концу недели, я уже и сам начал входить во вкус. Глава 6. Что меня разбудило, не знаю, сам не берусь даже предположить. Просто вынырнул из своей дремы разом, рывком, словно ныряльщик из воды, раскидывая брызги с волос и жадно глотая воздух. А почему, не знаю. Шума какого-то не было, шторки отодвинуты не были, солнце, соответственно, в глаза не светило, да и какое солнце ночью. В комнату никто не врывался, даже денщик мой не ходил, не шелестел ничем. Так что, чего я вскочил, не представляю. Время мои зеленые циферки показывали 04:14, самая собачья вахта, спи себе да спи. Но нет, вот проснулся почему-то, при том, что лег всего-то часов 6 или 7 назад. Понятно, что 7 часов для нормального сна, для того, чтобы выспаться взрослому нормальному человеку, достаточно, врачи это утверждают, не я и не какие-нибудь натуропаты-альтернативщики, но после недельного активного бодрствования, помнится, после караулов моих армейских, даже просто трехдневных, я сутки мог в койке проваляться, поднимаясь только до ветру сходить, да попить водички. а тут чего-то вскочил, и сна не в одном глазу, при том, что и выспавшимся себя, хорошо отдохнувшим, не чувствовал, непонятное какое-то состояние. Я встал, натянул штаны, сунул ноги в сапоги, что возле кровати оставил, почесал свою волосатую грудь, зевнул, потянулся, да решил немного пройтись, воздухом ночным подышать, звездами полюбоваться, цикад послушать, ноги размять, может, пофилософствовать под настроение. Дверь не скрипнула, открываясь. Вот, что значит, коронная гостиница, люксовые графские апартаменты, все на высоте. По полу не сквозит, кровать не скрипит, половицы не ходит, все петли смазаны. Хотя, было бы странно, будь оно иначе. Ведь коронная же, да и вообще, самому зданию гостиницы, как и всей крепости, не больше нескольких месяцев. Новая ж еще совсем. За дверью спальни нашелся Василий, мирно и мерно посапывающий, идя на диванчике. Напротив него, в кресле, также мирно дремал Вестовой. Имени Вестового я не знал. Они меняются постоянно, по какому-то своему графику, сменяя друг друга на посту возле моей графской персоны. Зачем вообще Вестовой? А вдруг моему сумасбродному сиятельству вас хочется чего-нибудь эдакое повелеть или приказать? Кто будет этот приказ по назначению передавать? Не графу же самому, лично бегать, разыскивая коменданта или прочих должностных лиц. Вот и оно-то, статус, так его ядрить. Вообще-то, Вестовому на посту спать не положено. У них вахты специальным образом разделены, чтоб и отдохнуть успевать, и поесть, и помыться, и иными какими делами своими заняться. На то они отдельным подразделением существуют, и их никуда больше, ни на какие задачи не дергают даже по тревоге или на общее построение. Однако, чисто по-человечески понять его тоже можно. 4 утра, граф спит и пятый сон видит, и еще часов до 6 спать будет, так чего ему глаза в темноту лупить, можно ведь и придемануть немного, нужен будет, позовут, разбудит. По-хорошему, стоило бы его сейчас поднять, построить, наорать, отправить за командиром, наорать на командира, взбодрить всю цепочку, повторно протревожить весь гарнизон, пропесочить коменданта, но влом. Говорил же, не люблю я это дело. Разок-другой, на бис, показательную порку устроить можно, но больше. Ладно, пусть спят, бодрее днем будут. Я же неторопливо, рефлекторно стараясь не шуметь, прошел через комнату, потом через другую, к выходу из номера, потом по лестнице вниз, на первый этаж. За стойкой портье никого не было, но это, опять же, особого удивления или возмущения не вызывало. Из постояльцев я тут один, так чего зря торчать, глаза лупить, нужен будет кто, денщик разыщет, позовет. Ключ от входной двери обнаружился прямо в замке, так что никаких особых квестов по его поиску устраивать не пришлось. Петли входной двери оказались также прекрасно смазаны, да и сама дверь, несмотря на то, что была из тяжеленного массива то ли дуба, то ли какого-то его местного аналога, двигалась легко и плавно. Одно удовольствие такую открывать-закрывать. Круглая бронзовая ручка приятно холодила кожу ладони. Лишь тихий щелчок собачки оповестил округу о том, что ихний граф вышел прогуляться. Ночной воздух был чарующе, пьяняще сладок и прян. Его хотелось вдыхать и вдыхать, втягивать в себя до треска кожи на вздымающихся ребрах грудной клетки, до ломоты в висках. Почему летней ночью воздух всегда такой вкусный? Вроде бы и в комнате, из которой я спустился, душно не было, но ведь все равно. А ночное небо, мягкая, глубокая чернота с россыпью тысячи тысяч серебряных гвоздиков звезд. Кажется, что еще мгновение, и они все закружатся в танце, смазываясь линиями, линии дугами, дуги окружностями, а все это одним исполинским диском. Я сам не успел понять, что именно сделал, почему и зачем. Рука вскинулась практически по своей воле, словно от мухи отмахнулся. Рука вскинулась, сделал хватательное движение и замерла, удерживая за переднюю треть древка стрелу, отточенный копьевидный наконечник, который хищно смотрел мне точно в ничем не защищенное горло. Ничем, пожалуй, кроме бороды. Но, какая из бороды защита? Стрела была красивой, дорогой, качественной. Поверьте, в стрелах я немного разбираюсь, это стоило много, много золотых монет. Это уважительно заявлял во мне лучник. А артефактор с ухмылкой и покачиванием головы умножал эту сумму сразу на 100, или даже 1000. Ведь стрела была артефактом S-ранга. Причем, выполнил зачарование настоящий мастер. Как, впрочем, и саму стрелу-основу. Правда, мастера эти, скорее всего, не являлись одним и тем же человеком. Я восхищенно цокнул языком и принялся запихивать дармовой артефакт к себе в расширенный браслет. Пояс я, к сожалению, оставил в комнате, как-то не думал, что он мне может понадобиться в ночном променаде. «Эй, ты чего делаешь?» — прозвучал искренне возмущенный крик откуда-то со стороны ближайшей крепостной стены, примерно с того направления, с которого стрела и прилетела. «Убираю подарок, не останавливая своего занятия», — ответил я, — «чтоб не потерять случайно. Мой хомяк мне такого не простит». «Подарок», — в разы выросло возмущение в голосе говорившего. «А что, ты разве мне ее только что не подарил?» — удивился я. «Нет», — аж взвизгнул он, — «ничего не знаю, у меня в руках, значит, подарил», — заявил я, наконец управившись с устраиванием новой своей игрушки на подходящее ей постоянное место хранения. Тут в меня прилетела еще одна стрела, на этот раз, конечно, не С, а всего лишь Аранга, но сразу за ней последовали еще вторая и третья такие же, что, в какой-то мере, компенсировало некоторое разочарование. Первая попыталась ужалить молнией, поймавшую ее руку, вторая обжечь холодом, а третья вовсе взорваться, но стрелявшему не повезло. Уровень моей артефакторики позволил спокойно и без лишнего напряга отключить касанием все три. «Спасибо», — кивнул скорее уж сам себе, чем ему, я и принялся запихивать в браслет новые свои подарки. «Хм, даже интересно, этот парень знал, что я увлекаюсь стрельбой из лука. Долго он думал над выбором подарка, ну ты и...» Даже какой-то намек на восхищение послышался в голосе говорившего. «Правда, кто именно я, узнать мне не довелось». Со стены на камне двора легко и почти бесшумно соскочила темная фигура. «Тебя, случайно, не Иван зовут, а что такое?» — заинтересовался я, хотя, скорее уж сделал заинтересованный вид. «Дело у меня к нему», — заявила неспешно приближающаяся от стены темная, закутанная в плащ с капюшоном фигура. «Нет его», — ответил я, — «уехал еще вчера», — и решительно повернулся уходить. «Стой!» Удивление пополам с возмущением и пробивающимися нотками веселья прозвучали в окрике ночного визитера. «Куда?» «Спать», — ответил ему и почти непоказательно зевнул. «Ты это, того, завтра заходи, я тебе тоже чего-нибудь подарю, морса попьем». «Я тебя не отпускал», — сурово заявил закутанный, продолжая приближаться. «Так я тебя и не спрашивал», — пожал плечами я и повернулся к гостинице. Спокойно сделал несколько шагов, открыл дверь гостиницы, вошел и закрыл ее за собой, на ключ. Глава 7. Сразу 7 стрел, со скоростью близкой к скорости пулеметной очереди, пробили тело несчастной двери из дорогущего статусного массива дуба. Пробили, вышли из нее на 2/3 длины древка, но дальше пройти не сумели, застряли. Вовремя я отпрыгнул. Вовремя. Не знаю, справились бы эти опасно поблескивающие наконечники с моей кожей так же, как с дверью, но проверять что-то не тянуло. Совсем. Я, глядя на них, невольно сделал еще шаг назад, когда новая стрела впилась в район дверного замка и с тихим хлопком разнесла его в труху и щепки, оставив после себя сквозную дыру с кулак размером. Следом за ней, практически без перерыва, еще две таких же ударили в район верхних и нижних петель, на которых держалась дверь. Ударили с таким же результатом, как и первая, то есть, оставили круглые, щерящиеся острой щепой сквозные дыры. Дверь провалилась на те несколько миллиметров, что отделяли ее раньше от порога, позволяя свободно открываться и закрываться, затем качнулась и, медленно ускоряясь, начала падать, вваливаться внутрь, на меня. Я прикипел к ней взглядом, поднял руку, готовясь создать щит перед собой для защиты от новых выстрелов, и не прогадал. Выстрелы последовали. 8 стрел со скоростью пулеметной очереди врезались в плоскость только что созданного щита еще до того, как грохот падения двери разнесся по гостинице. По-моему, еще дверь упасть не успела, как первая стрела уже ударилась в мой стихийный щит, потеряла скорость, завязла в нем и начала истлевать. От резкой боли, прошившей бок, я чуть не потерял концентрацию и не упустил щит, детонацией которого могло запросто снести всю гостиницу и еще пару зданий, что ближе всего подступали к ней, а то и полкрепости. Я сделал шаг назад, не опуская щита, и быстро глянул на свой правый бок. Там тянулась длинная, сантиметров 15, царапина-порез. Длинная, но не глубокая. При этом, весьма болезненная. которая еще и не спешила затягиваться регенерацией. Однако, она хотя бы не кровоточила. Мой сильно перекроенный системной и внесистемной прокачкой организм совершенно не желал добровольно расставаться со столь ценной жидкостью. В углу поля зрения закономерно появилась полоска здоровья, которая тревожно заморгала багровым цветом, сообщая о продолжающем поступать уроне. Это было уже серьезно. Гораздо серьезнее какого-то шута с его низкоранговыми стрелами и пиротехникой. А стрелы были действительно не выше Д. Много, но не выше Д ранга. То есть, даже и без щита, прямые их попадания я должен был выдержать без какого-либо вреда. И ведь все это шоу было устроено только с одной целью – отвлечь меня, заставить сосредоточиться на одном направлении и открыться с другого. И ведь получилось. Не успел я об этом подумать, как уже другой бок симметрично обожгло острой болью. Я не стал тратить время на то, чтобы рассмотреть результат. Я ударил в ответ, роем магических пуль во все стороны, со всех частей своего тела, буквально изрешетив всю мебель и стены холла. Однако, единственная реальная польза от этой атаки была в том, что я на миг увидел скрытого под инвизом противника. Ну как увидел? Инвиз не слетел, не сбойнул даже на мгновение. Я увидел, как несколько пуль были отклонены, а одна даже полностью погашена, поглощена защитой. Этого было достаточно, чтобы обрисовать силуэт. Не четко, очень примерно, но вполне достаточно, чтобы ударить уже серьезнее, прицельно в этот силуэт молнии ситха с пальцев свободной руки. Однако, скорости моей реакции не хватило. Тот, кто скрывался в инвизе, успел сместиться или увернуться. Молния прошла силуэт насквозь, не задержавшись внутри, не найдя там объекта для атаки, ударила в стойку портье, спалив и разметав ее, превратив в невесомый холодный пепел все в радиусе 2 метра от места попадания во всех направлениях. Тут же боль пронзила мою руку, другую руку, ту, которая удерживала щит. Я не удержался и бросил на нее взгляд. Ладонь была пробита стрелой. Наконечник едва-едва показался из тыльной ее части, проткнув кожу, но ведь мои руки, оружие СС-ранга, их даже поцарапать проблематично чем-то ниже С, не то, что проткнуть, а еще же и щит был, который надо было пройти этой стреле, чтобы добраться до руки, и стрела это не была артефактом, совсем, то есть не то, что не СС, а даже не Ф, вообще не артефакт, просто хорошо собранная и сбалансированная стрела, которая уже принялась сгорать под воздействием щита, в области действия которого еще оставалось. Тут же новый прострел боли в левом боку. Причем, рез прошелся в точности по так и не успевшей затянуться прошлой царапине, углубив и удлинив ее. Шутки явно заканчивались. Ситуация становилась серьезной. Я свернул щит и прыгнул с места вперед, уходя из той области, которая просматривалась через оставшийся без двери дверной проем, так, чтобы между мной и лучником оказалась глухая стена, что дало бы мне возможность сосредоточиться на атаковавшем с тыла невидимке. Вышел из переката и тут же стрельнул во все стороны, со всей поверхности тела своими магическими пулями. Силуэт обрисовался в полушаге справа от меня. Молнию я пустить не успел, так как тут же получил ожог боли и рез по той царапине, что оставлена им была раньше на правом боку. Да и пускать молнии я тренировался лишь с пальцев, что в данном случае сыграло против меня. Долго наводиться, долго убирать и снова выставлять руку. Невидимка успел резануть и куда-то опять сместиться. Его местоположение было снова утеряно. Я сделал шаг назад и прислонился спиной к стене, чтобы уменьшить количество опасных направлений в 2 раза. Чтобы атаковать меня можно было лишь спереди. Да еще приготовил по сгустку энергии на каждой руке, чтобы реагировать быстрее. И тут же получил укол боли точно под левую лопатку. Как раз в спину. Там, где она была прижата к стене. Не надо было быть 7 пядей во лбу, чтобы понять, это лучник. Не знаю, как, но он может прицельно бить сквозь непрозрачные препятствия. Однако, боль была слабее, чем в прошлый раз, с ладонью. Возможно, даже кожа не была до конца проткнута. Но, блин, что делать-то? Меня загоняют, как охотничьи псы опасного крупного зверя. Раздергивают по направлениям, заставляют отвлекаться и вертеться, все ближе и ближе подводя под выстрелы егерей. Битяе, так я в гостинице, тут, минимуму, еще 3 человека, кроме меня, которых моя атака по площади убьет, моих человека, в моей гостинице. Что ж, на невидимке сосредоточиться мне не дадут, значит, займемся лучником. Я рыкнул и ломанулся прямо в стену, прямо сквозь стену, пробивая ее своим телом, разрывая, как бумагу, в стену, сквозь стену, за стену и по прямой, на полной скорости к лучнику, начиная прямо на бегу выпускать, накапливать вокруг своего тела энергию смерти, что окутывало меня, как облако, не рассеиваясь от встречного ветра. Ведь эта энергия, а не вещество, она существует и действует по другим правилам, другим законам. Только мне на глаза попалась знакомая закутанная в плащ фигура, как в нее полетела молния с обеих рук, да еще и веерный залп магических пульс остальных частей тела, расширяющимся конусом, расходящихся от меня в направлении фигуры. Плащ мгновенно превратила даже не в дуршлаг, а в решето, в сито. Пустой плащ, стрелка внутри не было, а сзади, поперек всей спины прочертила линию жгучая боль от новой царапины. Меня это начинало злить. Я отлично понимал, что злость – плохой советчик в бою, что именно моей злости нападающие и добиваются, что медведь, окруженный собаками, погибает тогда, когда впадает в ярость, но все равно начинал злиться. А еще я не знал, что делать дальше. Если все пойдет так же, то меня убьют. Царапины не страшны только, пока они царапины и пока их немного. Но стоит невидимке еще раз 5 или 6 пройтись своим оружием по тем, что уже есть, углубляя их, как это будут уже не царапины, а полноценные раны, серьезные раны. Я остановился в центре строевого плаца и продолжил нагнетать вокруг себя энергию смерти. Плотнее, плотнее и плотнее. Настолько, что ее даже видно стало, как мутно-бледно-голубоватое свечение в воздухе на 5 метров во все стороны от моего тела. На несколько секунд все замерло, а потом сбоку, мне в плечо ударила стрела. Плеча не пробила, но оглушительно взорвалась, разогнав во все стороны, сдув, как разгоняет сдувает обычный взрыв настоящий дым, скопившуюся в этом направлении энергию смерти. Я рефлекторно сделал шаг назад, отступая от взрыва, и тут же мой бок обожгло болью от очередного реза, а точно в лоб ударила новая стрела, пробившая кожу, прочертившая по кости и отлетевшая в сторону.